Глава 8. Другие встречи. Надира. Я уже в сотый раз проходила проложенным маршрутом. Мне нравилось гулять за городскими стенами. Здесь было гораздо спокойнее и не рябило в глазах от цветных ниток связей. В этой стране слишком много зардов и тех, кто создан для ограничения их сил. Но это лишь одна из причин. К рябе я бы рано или поздно привыкла, не впервой. В школе мне поначалу тоже было трудно. Куда сложнее было сейчас сохранять дистанцию с бывшими соучениками. Они снова влезли в историю, а теперь еще и меня за собой утянуть пытаются. Особенно Себас. Этот вообще в последние дни мне проходу не дает. К счастью, я его замечаю намного раньше, чем он меня, а потому уже научилась ловко обходить его. На природе и в одиночестве мне спокойнее. Хотя все относительно. Впрочем, зарт-наблюдатель меня нисколько не отвлекает. Ходит себе и ходит. Не знаю, как с этими хвостами поступили остальные, но мне мой не мешает. Скоро, правда, придется от него избавляться. Хотя не думаю, что это потребует много сил с моей стороны. Да и занятия вроде вот-вот должны возобновиться. Может, тогда и наблюдателя снимут? Нет, не верилось. Слишком уж много всякой грязи со дна мы подняли своим появлением. Конечно, рано или поздно к нам привыкнут, но это вряд ли произойдет в ближайшие дни. Если уж почти месяц по пятам ходят, то и дальше не лень будет. Мысленно подивившись чужому упорству, я свернула в сторону небольшого леска. Если честно, куда больше он напоминал сильно заросший парк, а не лес, так как ни густотой, ни пышностью не отличался. На просвет все видно было. Что интересно, именно этому леску меня и предстояло сбить с толку. Все произошло в какие-то секунды. Вот я любуюсь, как где-то вдалеке на поляне молодая лосиха мягкими губами обрывает сухие былинки, а в следующее же мгновение передо мной вырастает мужчина в темно-красном дорожном плаще. Отступив на шаг от удивления, взяться ему было просто неоткуда. Я невольно подняла глаза. Да так и застыла, не помня себя от страха. Высокий, сухопарый вампир. По крайней мере, никому другому эти багровые глаза, полные какого-то отстраненного интереса, принадлежать не могли. Черты лица довольно симпатичные, но жесткие складки у губ и на лбу делали его менее привлекательным. Судя по оттенку радужки, вероятнее всего он из красного клана. Правда, почему-то, в отличие от той же Алексы, пугающий всех кроваво-красной шевелюрой, цвет волос у него оказался тепло-золотистым, с легким отливом ржаны. И что он только забыл на землях зардов? «Ты меня видишь?» — внезапно спросил он, словно такого в принципе не могло произойти. Что ж, кое-что выясняется. Значит, данный тип был под маскировкой. Странно только, что я не раскусила ее раньше. Возможно, не уткнись я в него буквально носом, он бы сумел пройти мимо. Хотя я же только учусь, мне еще рано соревноваться в изворотливости со старыми вампирами. Вижу, тебя что-то удивляет? Немного. Широко улыбнулся он, правда, глаза ничуть не потеплели, все тот же отстраненный интерес, а вот клыки в улыбке продемонстрированы явно со злым умыслом. Вампир? Все же решила уточнить я. Конечно, все и так очевидно, но от меня явно ждали именно этого вопроса. В общем, зачем разочаровывать этого типа? Тем более мои нервы только-только успокоились. Не стоит их напрягать снова. «Вампир», — спокойно подтвердил мой собеседник. «А вот ты не зарт. Интересно, когда эти ящерицы успели открыть границы? И почему я об этом ни сном, ни духом?» Я лишь неопределенно пожала плечами. «Последние вопросы — это не ко мне». Я тут вообще просто мимо проходила. Я уже повернулась с явным намерением продолжить прерванную прогулку, но меня остановили. «Подожди, ты так и не удовлетворила мое любопытство. Кто ты?» Все это вампир произнес, положив мне на плечо тяжелую руку. Кажется, я начинаю понимать, насколько наш одомашненный кровопийца отличается от своих диких собратьев. Чуть успокоив вновь заколотившееся в горле сердце, я как можно безразличнее бросила. «Горгона!» «Шутишь!» В тот же миг спросили у меня. Такое чувство, будто я была сейчас настроена шутить. В таких обстоятельствах явно не до пустого веселья. Тут выжить бы. А похоже, хмуро уточнила я. Да нет, думаю, ты говоришь правду. Это-то и удивительно. Ладно, Горгона, ты как здесь очутилась? Неужели все это время у границ ящериц отсиживалась? Я неопределенно пожала плечами. Отвечать на его вопросы мне не хотелось. С каждым мигом это все больше смахивало на допрос, а я в таком участвовать не подписывалась. «Я очень советую тебе не упрямиться и ответить», — с фальшивым участием посоветовал мне вампир. Я невольно оглянулась. И куда только подевался сопровождающий меня тип. Когда он не нужен, он рядом, а стоит мне попасть в неприятность, как его и след простыл. Вот и связывайся после этого с хладнокровными. Возможно, не так уж и неправы были вампиры в этом своем негативном отношении ко всем зардам в целом. Не отсиживалась я здесь, в зарде им лишь месяц. «Мы?» Он сразу же зацепился за столь интересную оговорку. «Ладно, своя шкура дороже. Да и вряд ли один кровосос справится с Абрахасом и остальными. Скорее уж зубки обломает». «Мы?» — подтвердила я. «Нас поначалу шестеро было. Но теперь и остальные подтянулись, так что в некотором роде границы Зарди действительно теперь открыты». «И что же вас сюда привело? Вернее, почему вас впустили?» «Попробовали бы они не впустить, как-никак с нами была их королева, а это многого стоит». О том, что я сболтнула лишнее, я поняла сразу же, как увидела остекленевший, какой-то дикий взгляд своего собеседника. Кажется, это для вампиров тема запретная и весьма нежелательная. «Королева? Лизард? Этот род посмел вернуться?» Почти на грани слышимости. Что-то среднее между свистом и рыком. У меня от такого тона даже мурашки по спине побежали. «Как видишь», — как можно небрежнее бросила я. Показывать собственный страх было бы глупостью. Нечего провоцировать этого кровососа. «Ладно, оставим эту тему. Раз уж ты так давно в этом болоте, то должна знать. Здесь должен быть вампир». «Который?» — сразу же уточнила я, в мыслях перебирая всех, кто относился к этому виду в школе. «А их тут много?» — удивился мой собеседник. «Кажется, такого он совсем не ожидал. Хотя понимаю его. Не каждый день узнаешь, что границы потенциально вражеского государства не просто открыты, но даже соотечественники успели туда просочиться. Трое. Нет, кажется, четверо. Точно, четверо. Совсем недавно еще какая-то девица присоединилась, а до этого было трое». Без колебаний сообщила я все, что мне было известно по данному вопросу. «Четверо? Шутишь?» «Нет, мне просто делать больше нечего, как стоять в зимнем лесу и развлекать буйного кровососа». «Не шучу. И даже не ошибаюсь. В таких вопросах я вообще редко ошибаюсь». «Да что они здесь забыли?» «Защиты ищут», — просто ответила я. Не могу сказать, что была согласна с подобным решением директора, но готова признать, какой-то смысл в нем есть. «В Зарди?» Я снова неопределенно пожала плечами. Как я уже говорила, это решение мне тоже далеко не сразу пришлось по душе. Да и сейчас все еще казалось, что можно было бы найти выход и попроще. «Да как они вообще до этого додумались?» Продолжал бесноваться вампир. Его явно оскорблял сам факт нахождения здесь кого-то из его рода, да еще и одновременно с королевой. Только конфликта с Зардией с кровососами нам сейчас и не достает для полного счастья. «Ну, как-то додумались», — безразлично откликнулась я. «Тем более Спирос целиком и полностью на стороне королевы, а мелкие против него не пойдут, слишком уважают». «Спирос? На стороне королевы? Да быть того не может!» Я запоздало поняла, какого именно вампира искал данный кровосос. Действительно, вряд ли его могли заинтересовать дети, а единственный взрослый среди них — это Спир. Вот только, кажется, данный представитель кусачьего племени совершенно не в курсе последних событий. Поделиться, что ли? Тяжело вздохнув, я решила, что заиметь подобного союзника все же было бы весьма неплохо. Да, и история, не сказать, чтобы слишком тайная, зато весьма любопытная. На новом месте Ника чувствовала себя неуютно. Здесь все оказалось настолько чуждым ей, что хотелось вернуться обратно и плевать на светлых у дверей. Но никого больше это не беспокоило, ни темных, ни светлых. Даже Лика вела себя так, словно все в точности отвечало ее замыслам. Но с этим еще худо-бедно можно было смириться, если бы сестра уделяла Нике хоть чуточку внимания. Возможно, разговор по душам помог бы справиться с этим пессимистическим настроением. Тут еще и постоянный взгляд в спину, словно всего остального мало. Ника беспокойно обернулась. Как и всегда, в коридоре ничего подозрительного не было. Но откуда тогда стойкое ощущение чужого взгляда между лопатками? Может, все же зря она начала избегать остальных? Чувствовала бы она себя уверенней в компании той же Алексы? Возможно, конечно, но друзья уже стали замечать ее странное поведение. Еще немного, и пришлось бы объяснять, что с ней происходит. Вот только ничего конкретного Ника сказать не могла. Все было на уровне предчувствий и ощущений. Или это просто пробудилась семейная мнительность на грани с паранойей? «Чувствуешь, как на тебя давит земля? Как она отвергает тебя?» — поинтересовались за спиной звонким голосом. Ника, испуганно подскочив, обернулась. «Никого. Ну, откуда тогда?» «Нет, сходить с ума она не может. А значит, должен быть какой-то рациональный ответ на все эти переживания». Чувствовала взгляд в спину? «Ищи глаза. Возможно, пустота только кажется таковой. Маскировку еще никто не отменял. Уж кому это знать, как не хамелеону?» Ника внимательно всмотрелась в лучи света, пересекавшие коридор неровными полосами. «Можно замаскировать все, но обычно многие забывают про свет и тень. А ведь именно по искажению того или иного всегда есть шанс определить наличие лишних глаз и ушей. Вот оно! Легкая радужная дымка на полу, словно свет проходит не через обычное стекло, а через многогранник». Обнаружив отблеск, Ника подняла глаза на тот уровень, где примерно должна быть голова шпиона. Словно поняв, что рассекречен, он медленно проявился. Дракон. Вернее, как здесь говорят, дайкай. Прозрачный, словно вытесанный из цельного алмаза. Такого и не мудрено не заметить. Особенно, если тот сам желал остаться незамеченным. «Ты кто?» — хмуро спросила принцесса. «Аза, а тебя как зовут?» Дайкая заинтересованно склонила голову, внимательно рассматривая вторую носительницу древней крови. Светлая, и, к сожалению, это видно сразу. Поэтому и угнетает ее здесь все. Чувствует искусственность созданного древними драконами мирка. Черный сапфир? Аза постаралась еще глубже проникнуть своим взглядом в самую суть этого ребенка. Слабенькая, но перерождение в случае необходимости пройти сможет. Вот только в этих землях ей всегда будет неуютно и больно. Не зря же сапфиры почти перестали рождаться. Не приживаются они здесь, где угодно, но не здесь. Искусственность этой страны давит на них, со временем пробуждая недовольство и ненависть, а порой и сводя с ума. Ника, все сильнее хмурясь от столь явного внимания к своей персоне, ответила девочка. «Тебе неуютно здесь, Ника?» Принцесса кивнула. Она не знала, как объяснить свои чувства. Это место словно по капле вытягивало из нее все соки, волю и желание к жизни. «Да, тебе здесь будет нелегко. Но если позволишь, я могу тебе немного помочь. Не могу сказать, что ты будешь чувствовать себя как раньше, но лучше. Довериться чужому дайкаю? Когда тут заваривается такая каша?» Ника не была в курсе всех событий, но точно знала, что у Лики и остальных множество проблем, особенно со здешней правящей верхушкой. «Не веришь? Дело твое. Но ни один из нас не смог бы принести вреда вашему роду. Он основа нашего существования. Лишь пока есть род лизардов, есть мы. Прерви его, и все здесь канет в лету». Ника удивленно посмотрела на свою собеседницу. Она не лгала. Но было и еще кое-что странное – почему-то младшая принцесса так и не почувствовала чужого присутствия. «Что вы такое?» — негромко спросила она, поняв, что уже несколько минут беседует с... «Вещью? Пойдем со мной, ты поймешь. Я хочу тебе показать то, на чем построена эта страна». От таких предложений уж точно не отказываются, ведь любопытство свойственно не только темным.